Глава 11. Любое событие можно трактовать минимум двояко. Чаще же число оценок легко доводится до двузначных чисел. Реакция новостных агентств республики была понятной и ожидаемой. Наш доблестный флот в труднейших условиях сумел обнаружить вражескую эскадру и отважно атаковал ее при самом малом перевесе в силах. Буконьеры разбиты на голову. Один корабль уничтожен огнем крейсера «Генерал Плат». Минимум два тяжело повреждены, и лишь необходимость спешить на помощь Джейне спасла остатки пиратов. Со стороны республиканцев потерь нет, что свидетельствует о высокой доблести флота, прекрасной защищенности кораблей и умении их экипажей. И лишь один факт приближения к атакованной колонии немногочисленной эскадры заставил противника спешно прервать налет и скрыться в облаке. Потому и пострадала Джейна не так сильно, как Туания. Военные стали героями. О них говорили с восторгом. Намекали, что по возвращении домой их всех ждут щедрые награды. Но это для широкой публики. Понятно, в штабах, не вынося сведения вовне, оценивали стычку более реалистично. Военные превращаются в фантастов, лишь строя планы или строча мемуары много лет спустя. В своей среде они, речь, разумеется, об умных военных, вполне здравомыслящие люди. Казаки были сдержаннее в оценках, даже в официальных. На Новом Оренбурге не привыкли верить чужим словам. И каждый старался проанализировать случившееся самостоятельно на основании известных фактов. Конечно, многие из фактов умалчивались, военную тайну никто не отменял. Но это вполне понятно. Официальные известия читают не только свои. Потенциальные враги тоже. Более того, основную массу информации чужие разведки черпают из открытых источников. И уж помогать им в этом нет смысла. Собственно, приближение укрытой полями отражения чужой эскадры дежурный диспетчер космопорта на Джейне заметил почти за 6 часов до приближения к орбите. Потому никакой внезапности на этот раз у буконьеров не получилось. Сигнал о нападении ушел мгновенно еще до самого нападения. Корабли Акулини налегли на новый курс тоже практически сразу. Местные жители успели подготовиться. Разумеется, не к обороне, обороняться им было практически нечем. Аборигены просто рассредоточились по укромным уголкам, говоря проще, панически разбежались кто куда, норовя спрятаться так, чтобы их никакими детекторами не обнаружили. После печального опыта на Туании, люди на колониальных мирах боялись даже собственной тени. Многим это удалось. Многим нет. Но и итоги оказались не столь плачевными. Корабли лежали на орбите Джейны, хотя вряд ли в ближайшее время ожидалось повторное нападение. «Разрешите, ваше превосходительство?» «Входи, Найденов, и давай без официоза. Мы же не в строю», — кивнул атаман. «Есть без официоза, Лука Михайлович?» «Что у тебя?» «Я проанализировал стычку посекундно. Смотрите». Георгий вызвал на экран запись случившегося. Вот. Обратите внимание. Ну, одновременный залп, сосредоточенный на неустрашимом. А вот характеристики залпа. Как видите, мощность с учетом расстояния, смещения и прочего все равно недостаточно для полученного эффекта. Но спин лучей у разных кораблей чуть смещен. В итоге изменены его свойства. Я к тому, что не это ли позволило буконьерам пробить защитное поле? Интересно. Надо будет подкинуть нашим ученым, пусть промоделируют получше и попробуют разобраться. Включился атаман. Без серьезной теории и экспериментов это недоказуемо. Но мысль интересная. Надо будет немедленно зашифровать и выслать на Оренбург с пометкой «Срочно». Он чуть погонял запись боя. Ты заметил, что вон тот корабль почему-то не стрелял? Вернее, сделал вид, что стреляет. Хотя мало ли, что у них там могло случиться. Заметил. И корабль какой-то странный. Словно меч, летящий острием вперед. Согласился Найденов. У него было впечатление, будто такой странный силуэт уже доводилось видеть. Но как ни пытался вспомнить, ничего не выходило. Вообще-то обводы кораблей порой попадались всякие. Пространство позволяет многое. Но очень уж странно выглядел именно этот корабль. Если по линии разведки подать запрос, может, удастся выяснить, на какой из верфей был такой построен. С другой стороны, заказчик может быть подставным лицом. Или корабль впоследствии окажется перекупленным не один раз. Тупиковый путь. Очевидно, мысли атамана были аналогичными. Ладно, корабль как раз не важно. А вот твой анализ, надеюсь, послужит службу. Я вот только одного пока не пойму. Конечную цель нашего противника. Зачем они ведут себя так вызывающе и к чему стремятся? Да и знают они, похоже, чересчур много. Откуда? И этот туда же. Во сне на экранах вновь было темное туманное пространство. То самое, которое Найденов уже видел во время первого разведывательного рейда. И даже перед ним в сновидениях. Вновь слева по борту проходила двойная звезда. И еще одна, одиночная, светила впереди. Знакомая картина. Новым в ней была лишь точка на экранах дальнего обнаружения. Стандартная метка, обозначающая идущий наперерез чужой корабль. Только расстояние пока не позволяет определить его параметры. Один только факт наличия в пространстве, да курс. И неизбежное удивление, переходящее в любопытство. Откуда здесь взялся чужак? Хотя никого быть не должно. Георгий словно позабыл о существовании буконьеров, спрятавших базы именно в облаке. Вполне может быть, где-то совсем неподалеку отсюда. Не на планетах двойной звезды, так подальше, у голубой одиночки. Потом словно кто-то промотал часть времени, и метка на экране закономерно превратилась в корабль. Довольно странный. Похожий на летящий острием вперед меч. Но мало ли какую форму можно придать в пространстве. А что было в незнакомце нечто угрожающее, так впечатление обманчиво? Или нет? Найденов не слышал базеров боевой тревоги, однако откуда-то знал, что она объявлена. Понятно откуда. Все места в рубке заняты людьми в боевых скафандрах. Но вот лиц, несмотря на откинутое забрало, не разглядеть. Не то причуда освещения, не то самого сна, во время которого зрение никак не желает сфокусироваться на том, что подсознанию представляется неважным. Тревога в дальних рейсах — вещь довольно ординарная. Не всегда и везде спокойно. И иногда поневоле приходится предпринимать меры предосторожности. Так, на всякий случай. Чтобы потом с облегчением услышать команду «Отбой». Наверняка подобное должно было произойти и сейчас. Никто не воспринимал факт обычной встречи как обязательную угрозу. И лишь на душе почему-то стало тревожно. А потом вдруг включился экран связи, и сердце прыгнуло в ужасе. Найденов невольно сел в постели. Сердце колотилось, словно бешеное. В крови бушевал адреналин. И лишь сама причина тревоги забылась. Вроде опасность была связана с картинкой на экране. А вот что там было, память упорно не желала говорить. Обычный кошмар. Мало ли, что порою является ночами. Обратили внимание на странный корабль, вот он и привиделся во сне. Тут как раз все объяснимо. Хуже другое. Георгий считал себя человеком с крепкой психикой. И тут вдруг какие-то страхи. Узнают, направят в санаторий для отдыха. В другое время подъясаул был бы не против отпуска. В этом году практически все время он мотался в пространстве. Но сейчас, когда идет необъявленная война с буконьерами, отдых явно не ко времени. Только сердце продолжало колотиться и никак не желало уняться. Найденов встал. Смысла пытаться заснуть еще раз он не видел. Или подсознательно боялся продолжения кошмара. Единственное. Корабельное время условно, и всегда можно найти кого-нибудь бодрствующего. Бодрствующим оказался Эдуард. Он сидел в кают-компании, потягивал что-то из стакана и о чем-то думал. «О, Джордж!» Республиканскому офицеру явно было одиноко. «Слышали новость? Наши отважные рыцари из маркизатов, похоже, решили присоединиться к нам и принять участие в веселухе. Я-то думал, что они постараются отсидеться под защитой своих крепостей. В крайнем случае предпримут этакий самостоятельный небольшой крестовый поход по очищению собственных границ от злобных язычников. Но, похоже, им хватило ума сообразить, что в одиночку не справиться. А уж почему им не сидится на месте, того не ведаю. Наверное, наша слава покоя не дает. Где-то с час назад пришло сообщение от новых союзников. Короче говоря, небольшая эскадра скоро будет у Джейны. А я чуть не проспал. Улыбнулся Найденов и коснулся кончика усов. Ага, я бы с удовольствием заснул и проснулся, когда все закончится. Как-то мне не слишком хочется гоняться за буконьерами. Что так? У вас в республике трубят о грандиозной победе. А где победа, там и награды. Трубят. Но мы-то знаем, что никакой победы не было. Так поцарапались чуть-чуть без какого-либо успеха с обеих сторон. Просто нам повезло чуть больше. А вот как мы, Джордж, остались живы, ума не приложу. Ты-то хоть был в запасной рубке? В главной творилось такое. Освещение погасло, аварийное вспыхнуло запоздало, воздух выходит, часть пультов вырубилась, никто ничего не поймет. Это сколько слоев защиты они пробили? И если бы столкновение произошло не на встречных курсах? Все хорошо, что хорошо кончается. Сообщать о собственном предположении о смещении частот Георгий не стал. Сегодня союзники. А кем будут завтра? Отношения с республикой бывали всякими, порою напряженными до предела. Только некоторое лучше бы и не начиналось. Единственное, что действительно радует, так это драп буконьеров. Представляю, как бы мы схватились с четырьмя десятками вымпелов. Эдуарда аж передернула. Подъясаул же тем временем подумал. Интересно, жители Джейны тоже проведут референдум о вступлении в республику? Только мир у них был суровым и для массовой колонизации непригодным. Да руководство уцелело. Убытки понесли, теперь компания поставлена на грань банкротства. Но ведь с другой стороны, и продать теперь все эти рудники можно лишь в убыток. Даже факт просьбы о вступлении не будет доказательством причастности республиканцев к хорошо спланированной акции. Насколько проще отвечать всего лишь за корабль? Голова от мыслей не болит. Просто в бою часто играет роль еще сила духа. Кто не боится за собственную шкуру, тот и сильнее. Ну и смысл им с нами драться? Хотели бы, подкараулили без всяких нападений на миры. А то и вообще попытались бы атаковать не нас, так вас. И если пленные не соврали, флот позволяет. Пусть ценой больших потерь, но... Только зачем? В том смысла нет. И хорошо, что нет. Как-то неспокойно стало на нашей окраине, Джордж, не находишь? Самое время переходить в торговый флот да убираться отсюда подальше. И вернуться как раз к самой заварухе. Представь, перехватят твоего торговца в открытом космосе, когда до границы республики еще далеко. Эдуард представил и невольно вздрогнул. Все-таки иногда в армии спокойнее. Умеешь ты, Джордж, мечты разбивать. Я просто твердо стою на палубе. Сказал бы, на земле, да доля наша космическая. Граф де Самбре, барон Ля Туре, капитан гвардии Нуанса. Представился прибывший на борт неустрашимого молодой фронтоватый офицер. Холёное лицо, ухоженная черная бородка, богатый камзол, роскошная перевязь со шпагой, пара перстней на пальцах. В данный момент представляю своего сюзерена, законного короля Антуа де Нуанс, и уполномочен выступить в качестве посредника между его светлостью и командованием вашего флота. В небольшом шлюзе корвета едва поместилась короткая шеренга почетного караула во главе с Федором. Подданные маркизатов были весьма чувствительны к мелочам этикета. Так почему бы не сделать им приятное? Благо, с соответствующей подготовкой у казаков было всегда в порядке. И караул стоял идеально, с шашками наголо. «Прошу вас, граф». Акулинин приглашающе указал на адмиральский салон. Свита графа, барона и так далее была по походному невелика. Парочка офицеров, один из которых уже был в возрасте довольно почтенном, да четверо слуг. Как высокородным дворянам обойтись без них? Одета делегация была в соответствии со своими представлениями о приличном и подобающем. То есть во что-то роскошное. Какие-то камзолы, цветные штаны, ботфорты, шляпы. У дворян с плюмажами услуг простые. По сравнению с гостями, хозяева выглядели буднично и бедновато. Даже атаман предпочитал в космосе полевой мундир. как и все его подчиненные. Парадные хранились дома. Разве что по случаю торжественной встречи погоны Акулинина отливали золотом, да еще в петлице Френча устроился орден Георгия Победоносца. Представитель республики был в еще более невзрачной форме. У них и парадной-то как таковой не существовало, а по некоторым слухам вообще уже шла речь об отмене обязательного ношения мундиров как ограничивающих свободу человека в одежде. Для казаков подобное казалось диким, и именно потому они верили в слухи. Что еще от республиканцев ждать? Представители королевства были понятнее. У них все от рождения было задано, и оставалось лишь следовать предначертанному пути. На правах старшего офицера Найденову пришлось сопровождать свиту графа в кают-компанию и даже некоторое время провести там в обществе гостей и атаманских флаг-офицеров. «Насколько я знаю, мы берем на себя патрулирование примыкающего к королевству пространства и тех миров, которые расположены от нас в относительной близости». В ответ на вполне понятный вопрос с некоторой долей высокомерия поведал дворянин постарше со шрамом на всю щеку. Барон и все такое прочее. «Мы не занимаемся экспансией, но никому не позволим покуситься на наши земли». Ну да. С учетом, что население королевства и вассальных маркизатов было невелико, для расширения их еще не имелось предпосылок. Для колонизации иных миров требуется в первую очередь некоторый избыток населения. У них же даже в пределах подвластных систем многие планеты были едва заселены. Но при том имели неплохую защиту против внешней угрозы. У каждого мира минимум по орбитальной крепости, а у центральных — по 4. Только республика могла похвастаться избытком народонаселения здесь, на окраине. Или в заявке был заложен задел на некие сферы влияния, раз какие-то миры королевство Нонс уже готово взять под защиту. Флот у него довольно большой, с учетом вассалов, особенно в соответствии с их собственными размерами и ресурсами. А когда не хватает собственных жителей, порой полезно сделать таковыми чужих. Георгий невольно вздохнул. Уж не заразился ли он от Грекова паранойей? И вообще, политика — дело тех, кто занимает соответствующее высокое положение. Жить надо проще. Стрелять в кого прикажут, умирать, если придется, а в свободное время наслаждаться каждым отведенным мгновением. «Патрулирование и вообще уход в защиту — не лучшая тактика», — заметил Георгий. «В таком случае инициатива целиком переходит к противнику. Рано или поздно, но он нащупает брешь в обороне. Мы ведь до сих пор не узнали целей врага. Хотят ли они основать собственное государство? Просто пограбить? Накопить средств и разбежаться? Еще что?» Но налеты становятся все более наглыми, и необходимо положить им конец для собственного спокойствия. «Мы никогда не действовали далеко от своих миров», — заметил старый барон. «И главное, если наш флот уйдет в облако, кто будет защищать наши планеты? Враг наглеет на глазах, а количество боевых кораблей ограничено. Мы всегда делали упор на оборону, а не на нападение в отдаленных местах. Других эскадр у нас попросту нет». «У нас тоже», — вступил в разговор Эдуард. «Но наши избиратели с огромным перевесом проголосовали за то, что буконьеров необходимо найти и уничтожить. До сих пор нападению подвергались лишь те меры, у которых совсем нет защиты. Противник не хочет рисковать и терять корабли в сомнительном предприятии. А уж о ваших орбитальных крепостях ходят легенды. Решать не мне», — сухо заметил барон. «И разве факт нашего патрулирования не освободит часть ваших сил? Например, мы своевременно приняли сигнал бедствия с Джейны. Только колония лежит намного ближе к Республике Семи Звезд. Потому его королевское величество решил, что ваш флот подойдет гораздо раньше нашего. Откуда было знать, что большинство корабельных сил отправилось на поиски буконьеров? Знай моя ситуация вовремя, судьбу нападающих решила бы воинская доблесть рыцарей да добрый Келемит». Резон, разумеется, был. Но Найденову с его нынешней подозрительностью подумалось об ином. Если объединенный республиканско-казачий флот вдруг сгинет в облаке, воинская фортуна всегда переменчива, то королевство останется единственной реальной силой в районе. А если за спиной буконьеров стоят именно они? Ох, Николай, наградил подарочком в виде недоверия. Лучше уж скорее в бой, там намного проще. Разговор был прерван самым банальным образом. Переговоры между Акулининым и графом закончились, и гости покинули Неустрашимый без каких-либо проволочек. Впрочем, пообещав вернуться в самое ближайшее время. Ни атаман, ни тем более граф не имели всех полномочий, и нынешняя встреча носила лишь предварительный характер. Своего рода краткие переговоры о дальнейших переговорах. Плохо, когда нет единого командования. Больше времени тратится на всякие согласования, чем, собственно, на операции. Тут в дело вступает не стратегия, а дипломатия. Как они тебе? Эдуард определенно испытывал к Георгию дружеское расположение. Напыщенные павианы. Подумаешь, дворяне. Повод взирать на всех свысока. У каждого свои недостатки, уклончиво заметил казак. Люди гордятся своим происхождением и славой отцов. Разве это плохо? Любое государство имеет право жить по своим правам. Уж прости за тавтологию. Гораздо важнее, какие они воины. Нам сейчас любые союзники нужны. Да уж. Ради этого можно потерпеть даже этих рыцарей. Последнее слово было произнесено с нескрываемой иронией. Мол, мы народ просвещенный и цивилизованный. Знаем цену эфемерным вещам. Кстати, по моим сведениям, нам надлежит в ближайшее время двигаться к Айленду. Там уже программу участвования героев готовят, праздники. Здесь нас сменят, хотя вроде как бы и незачем. Дипломаты прибудут, начальство. Ладно, не спасатели. Точно. Переговоры на орбите пострадавшего мира. Протянул Найденов. Что ж, зато весьма наглядно.